Комические миры. В комических мирах творец, не стесняясь, издевается и смеется над обитателями мира, ставя их постоянно в комические и унизительные ситуации. Обитателям комических миров при этом совершенно не смешно.